Глава 17. Яна. Борюсь с собой. Очень хочется расплакаться. Мама гладит меня по спине, а в голове играет знакомая песня из детства. У мамы дома на кухне так хорошо. От группы «Потап и Настя». Кто ж знал, что песни в итоге о беременности, а не о милых разговорах с мамой. «Прости, что разругалась с тобой. Ничего, ты защищала человека, которого любила», — спокойно отвечает мама. «Ты не знала, что он окажется таким мудаком». «Но ты же знала», — спорю я. «Это просто родительское чутье. Мне не нравилось, что он все тебе запрещает, рассорил тебя с подругами и заставил уволиться. Вздрагиваю, потому что сейчас как никогда видны все эти красные флаги». «Но разве у тебя все было не так?» — осторожно интересуюсь я. «Нет, никогда. У нас с твоим отцом было полное доверие. Я уехала из родного города, потому что любила твоего отца, а не потому, что он меня заставлял». Вздыхаю. «И почему я решила, что быть послушной — правильное решение, которое избавит от всех проблем? Я сама виновата, что позволила ему все это». Наконец выдыхаю я после небольшого молчания. «Лишь отчасти», — не соглашается со мной мама, и я хмурюсь. «Нельзя винить жертву. А ты, моя дорогая, самая настоящая жертва психологического насилия. Он сделал из тебя удобную девочку, послушную и покорную. Он бы продолжил тебе изменять, и все зашло бы еще дальше. Рада, что ты вырвалась из этого». Мама читает целую лекцию, и я слабо улыбаюсь. «Как же все-таки хорошо, когда твоя мама — психолог. И почему я не слушала ее раньше? Я так сильно хотела любви, хотела любить и быть любимой», — вздыхаю, «потому что это желание живет со мной с самого детства. И родительского тепла мне всегда было мало. Я видела, как это было у родителей. Я так хотела это повторить». «Да, знаю. Учитывая, что ты долгое время была невзаимно влюблена, вздрагиваю, потому что узнала новые подробности о Данииле, но пока не могу сказать их маме. Я не была невзаимно влюблена. Я просто считала себя недостаточной для такого парня, как Даниил. Кто вообще вбил мне эту ерунду в голову?» Морщусь. Все мои ровесники повторяли, что я не очень. Ругали меня из-за цвета волос, говорили, какая я не такая, рыжая ворона. Довели до того, что в 11 классе я перекрасилась в черный, лишь бы не выделяться. Мне не понравилось, и следующие 2 года университета я пыталась принять и полюбить себя, возвращая свой родной цвет. «Мам, я никогда не любила Ильдара». Мама вскидывает брови от удивления, но молчит, слушает меня. Делаю глоток остывшего чая. «Я любила иллюзию, идею быть любимой, неважно кем. Я не знаю. Такое ощущение, что я навязала себе эти чувства». «Такое возможно», — соглашается мама. «В любом случае, грусть от потери чего-то важного — это нормально. Ильдар все равно был частью твоей жизни». Киваю, сделав еще несколько глотков. «Вообще-то я голодна». Ничего не ела после завтрака в квартире у Дани, но голода не ощущаю. Мне грустно, да, но больше от потраченного впустую времени. Вчера я увидела его с другой, сбежала в бар, напилась. Вижу, как дергается мамина губа, но она молчит. Думала, что мне будет невыносимо больно от нашего разрыва и его измены, но нет. Пустота. Мне плевать, я даже рада, что освободилась. Некоторое время мы молчим. «Но тебя что-то терзает», — наконец говорит мама. «Вряд ли ты бы преодолела 100 километров только ради того, что ты была права». Внезапно мой телефон пиликает, и на экране высвечивается сообщение от Даниила. Мой чудо-сосед нашел меня в соцсети. Вздыхаю и выпаливаю на одном дыхании, пока не передумала. «Ты была права 2 раза. У Даниила были чувства ко мне».